Он говорил по-английски. Он спросил, кто я такой и почему поместил это объявление. Я сказал, что ищу женщину из Сиены, что первая наша встреча состоялась четверть века тому назад, что эта женщина мне очень помогла. И тут он сообщил мне, что имя его Фра Доминико, и что пришел он в Сиену из монастыря, где послушники проводят дни в постах, молитвах и учении. Оказалось, что сам он посвятил всю свою жизнь изучению истории Сиены и ее разнообразных религиозных орденов. И еще мне показалось, что он страшно взволнован. Старик попросил меня подробно рассказать о том, где и как я впервые увидел этот знак на одежде молодой женщины. «О, это очень долгая история», — ответил я ему. «Ничего, время у нас есть», — заметил старик. «Пожалуйста, расскажите мне все, это очень важно». И я рассказал уже известную вам историю. Огромная площадь взорвалась дружным криком. Первая лошадь пересекла финишную прямую на полголовы раньше бегущей следом. Члены 9 контрады издали стон разочарования, в то время как сторонники 10 контрады под названием Истрис или Дикобраз разразились радостными криками. На вечерних собраниях проигравших вино будет литься рекой под печальные вздохи, качание головами и нравоучительные разговоры о том, как надо было действовать. Собрание дикобразов грозило вылиться в буйную праздничную гулянку. «Продолжайте», — попросил американец. «Что же вы ему сказали?» «Я рассказал ему все. Он настаивал на этом. Поведал всю историю сначала до конца. Все вплоть до мельчайших подробностей. Приехало такси, я отпустил машину, но я забыл упомянуть в своем рассказе одну важную деталь и вспомнил о ней лишь в самом конце. Руки. Руки этой девушки. И в самом конце сказал монаху, что видел в лунном свете темные пятна на тыльных сторонах каждой из ее ладоней. Монах побелел, как полотно, пальцы его судорожно перебирали четки, глаза были закрыты, губы беззвучно шевелились. Сам я в ту пору был лютеранином, перешел в католичество позже. И вот я спросил его, что он делает. «Молюсь, сын мой», — ответил он. «За что, брат?» — спросил я его. «За свою бессмертную душу и твою тоже, потому что мне кажется, ты стал свидетелем исполнения воли Божьей», — ответил он. И снова умолк. И тогда я стал умолять его, чтобы он рассказал мне все, что знает. И монах поведал мне следующее. Рассказ Фра Доминико. «Что вам известно об истории Сиены?» — спросил он меня. «О», — ответил я, — «почти ничего». «Она очень долгая, эта история», — сказал он, — «насчитывает много веков и еще продолжается. Знал этот город мира процветания, но видел и войны, кровопролития, диктаторов, феодалов, голод и чуму. Худшие для Сиены времена длились 2 столетия». 1355 по 1559 год. То были столетия бесконечных, бессмысленных и разорительных войн, внутренних междоусобиц и борьбы с иноземными захватчиками. Город подвергался непрестанным нападениям мародерствующих торговых компаний, так называемых кондотьери, а правительство было слабое и не могло защитить своих граждан. Вы, должно быть, знаете, что никакой Италии в нынешнем понимании этого слова тогда просто не было. Была земля, поделенная на княжества, герцогства, мини-республики, отдельные города, присваивавшие себе статус государства. И все эти образования пребывали в состоянии почти непрерывной войны. Сиена была городом-республикой и находилась под тайным покровительством герцога Флоренции, что впоследствии привело печальным последствиям. Флорентийцы сдали нас, и мы попали под власть Косима I из клана Медич. Но этому событию предшествовал самый страшный период в истории города с 1520 по 1550 год. О нем и пойдет речь. Правительство города Сиены находилось в состоянии растерянности и хаоса, и им управляли 5 кланов. Монти, которые в конце концов окончательно передрались между собой, это и погубило город. Вплоть До 1512 года здесь доминировал один представитель этого рода – Рандольфо Петруччи. Он был настоящим тираном, правил железной рукой. Зато сохранялся хоть какой-то порядок и стабильность, но после его смерти в городе восторжествовала анархия. Предполагалось, что управление городом должен осуществлять постоянный совет магистрата Балья, умным и безжалостным председателем которого был Петруччи. Но каждый член Балья являлся одновременно членом одного из соперничавших кланов Монти. И вместо того, чтобы объединиться и успешно и мудро править городом, они только и знали, что боролись друг с другом. И в Сиене наступил полный развал. В 1520 году в семье одного из отпрысков дома Петруччи